Секрет акведуков. В переводе с латинского слово «акведук» означает «водопровод», то есть техническое сооружение для снабжения населенного пункта водой, своего рода искусственный канал. Наибольшее количество акведуков было построено древними римлянами. Императорский Рим снабжал водой 11 акведуков. Такой роскоши не было ни у одной столицы европейского государства. Правда, возводились акведуки в общей сложности в течение 500 лет. Их протяженность составила 350 километров. И почти все они были спрятаны в землю. До сих пор ученые ломают голову над загадкой, как древним строителям удалось сохранять наклон на многокилометровом пути акведуков. Совсем недавно английские кинооператоры, которые вели съемки старой разрушенной часовни недалеко от Рима, наткнулись на закрытую дверь. Открыв ее, они обнаружили подземный лаз. Спустившись на глубину 3 метров, они попали в необычное подземное сооружение. В обе стороны вел подземный ход, облицованный камнем. Он был заполнен водой примерно на 30-50 сантиметров. Куда ведет удивительный подземный ход? По колено в воде они двинулись вперед. Над головой каменный свод. Никаких надписей, никаких указателей. Через несколько десятков метров они вышли в сводчатое помещение. Двигаться дальше было слишком рискованно, и они выбрались на поверхность. Поработав в архивах, английские кинооператоры поняли, что нашли акведук, сооруженный примерно 1900 лет назад, в эпоху правления императора Траяна. Как выяснилось позднее, акведук начинался около озера Брачано. Его общая длина составляла 25 километров. Он проходил под землей, поэтому со временем о нем забыли. Оканчивался акведук в Риме, на холме Яникул. Как отметили гидрологи, бассейн, на который наткнулись операторы, выполнял роль отстойника. В нем вода проходила фильтрацию от грубых примесей. В древних записях были обнаружены также сведения, что 24 июня 109 года на открытие акведука приезжал император Траян, который во многом способствовал развитию Рима. Для защиты воды от загрязнений римляне прятали акведуки под землю, стены и потолок которых покрывали камнем. Их прокладку держали в строжайшем секрете, чтобы противник не смог через них незаметно пробраться в город. Самый длинный римский акведук был протянут во II веке в Карфаген, ныне это территория современного Туниса. Его общая длина составила 141 километр. Римские акведуки были сложными архитектурными и технологическими сооружениями. Они исправно выполняли свою функцию многие столетия уже после падения Римской империи, не устарели и через 1000 лет. Их отличала удивительная точность. Например, акведук Пон-Дюргар в Провансе, ныне Франция, имел уклон всего 34 сантиметра на каждый километр пути. В общей сложности он спускал воду с высоты 17 метров при всей его длине 50 километров. Транспортировка воды за счет силы тяжести в те времена была очень эффективна. Через Пон-Дюргар в день протекало до 20 тысяч кубометров воды. Через препятствия в виде глубоких оврагов возводили арочные мосты или устраивали дюкеры, пускали воду по трубам, которые полого спускались и поднимались по склонам оврагов или даже под руслом рек. Как предполагают ученые, древние римляне наверняка использовали такой прибор, как уровень или ватерпасс, который служил для измерения угла между заданной линией и горизонтальной поверхностью. С помощью ватерпасса устанавливали равномерное снижение сооружаемого акведука. Раскрыть все тайны прокладки акведуков до настоящего времени не удалось. Большая часть опыта римских инженеров была утеряна. В Европе акведуки прекратили строить уже в конце XVIII века. Там стали рыть колодцы. Это было гораздо дешевле и практичнее. Вода всегда была рядом. Но одновременно возникла проблема чистой, стоячей воды. Без кипячения она могла быть причиной кишечных заболеваний, иногда эпидемий. У римлян этого не было. Пробегавшая многие километры под землей в каменном лабиринте вода очищалась и приходила в город питьевой, поэтому воду из всех фонтанов Рима можно пить.